Глава 34. Партия, в которой шла Маслова, отправлялась с вокзала в 3 часа, и потому, чтобы видеть выход партии из Острога и с ней вместе дойти до вокзала железной дороги, Нехлюдов намеревался приехать в Острог раньше 12. Укладывая вещи и бумаги, Нехлюдов остановился на своем дневнике, перечитал некоторые места и то, что было записано в нем последнее. Последнее перед отъездом в Петербург было записано: «Катюша не хочет моей жертвы, а хочет своей. Она победила, и я победил. Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется, боюсь верить, происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает». Тут же вслед за этим было написано: «Пережил очень тяжелое и очень радостное. Узнал, что она нехорошо вела себя в больнице, и вдруг сделалось ужасно больно. Не ожидал, как больно. С отвращением и ненавистью я говорил с ней, и потом вдруг вспомнил о себе, о том, как я много раз и теперь был, хотя и в мыслях, виноват в том, за что ненавидел ее. И вдруг в одно и то же время я стал противен себе, а она жалка, и мне стало очень хорошо. Только бы всегда вовремя успеть увидать бревно в своем глазу, как бы мы были добрее». На нынешнее число он записал: «Был у Наташи, и как раз от довольства собой был недобр, зол, и осталось тяжелое чувство. Ну да что же делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старое, и совсем. Много набралось впечатлений, но все еще не могу свести к единству». Проснувшись на другое утро, первым чувством Нехлюдова было раскаяние о том, что у него вышло с зятем. «Так нельзя уезжать», — подумал он, — «надо съездить к ним и загладить». Но, взглянув на часы, он увидал, что теперь уже некогда и надо торопиться, чтобы не опоздать к выходу партии. В торопях собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосии, который ехал с ним прямо на вокзал, Нехлюдов взял первого попавшегося извозчика и поехал в Острог. Арестантский поезд шел за 2 часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов, и потому он совсем рассчитался в своих номерах, не намереваясь более возвращаться. Стояли тяжелые июльские жары. Не остывшие после душной ночи камни улиц, домов и железо крыш отдавали свое тепло в жаркий неподвижный воздух. Ветра не было, а если он поднимался, то приносил насыщенный пылью и вонью масляной краски вонючий и жаркий воздух. Народа было мало на улицах, и те, кто были, старались идти в тени домов. Только черно загорелые от солнца крестьяне-мостовщики в лаптях сидели посередине улиц и хлопали молотками по укладываемым в горячий песок булыжникам. Да мрачные городовые в небеленных кителях и с оранжевыми шнурками револьверов, уныло переминаясь, стояли посереди улиц, да завешенные с одной стороны от солнца конки, запряженные лошадьми в белых капорах, с торчащими в прорехах ушами, звеня, прокатывались вверх и вниз по улицам. Когда Нехлюдов подъехал к Острогу, партия еще не выходила, и в Остроге все еще шла начавшаяся с 4 часов утра усиленная работа сдачи и приемки отправляемых арестантов. В отправлявшейся партии было 623 мужчины и 64 женщины. Всех надо было проверить по статейным спискам, отобрать больных и слабых и передать конвойным. Новый смотритель, 2 помощника его, доктор, фельдшер, конвойный офицер и писарь, сидели у выставленного на дворе в тени стены стола с бумагами и канцелярскими принадлежностями и по одному перекликали, осматривали, опрашивали и записывали подходящих к ним друг за другом арестантов. Стол теперь уже до половины был захвачен лучами солнца. Становилось жарко и в особенности душно от безветрия и дыхания толпы арестантов, стоявших тут же. «Да что же это конца не будет?» — говорил, затягиваясь папиросой, высокий, толстый, красный, с поднятыми плечами и короткими руками, не переставая куривший в закрывавший ему рот усы конвойный начальник. «Измучили совсем. Откуда вы их набрали столько? Много ли еще?» Писарь справился.